На Украине выпал град, это Путин виноват. Изменяет вам жена, это Путина вина. Порошенко водку пьет, это Путин глотку льет. Подо Львовом ветер дует, Путин, видимо, колдует. А с Европы...